Глава 32. Для обсуждения нового договора найма я, маркиза, герцог де Мариньи прошли в отдельную комнату. Пока шли, маркиза ободряюще сжала мне руку и успела шепнуть, что Мариньи достойный и уважаемый род, но с герцогом она близко не пересекалась. Я решила, что раз Мариньи сделает акцент на том, что условия должны быть согласованы с магом, то есть со мной, то не все так плохо. И первым же условием заявила о том, что мне жизненно необходима поездка в Бурж. Я и вправду больше не могла оттягивать. То, что я до сих пор не нашла ребенка Марии, мою дочь, камнем лежало на сердце. На вопрос Марини, зачем мне в Бурж, я честно ответила, что у меня там дочь, которую я собираюсь забрать. Марини задумался и спросил, «А где ваш муж?» Я нисколько не растерялась и спокойно ответила. «Мужа нет, а дочь будет жить со мной и попрошу внести это в договор». Герцог задумчиво кивнул и вписал это условие. Оплату мне герцог положил очень щедрую. Был минимальный размер, который он обязан был платить магу с моим уровнем, но он умножил это вдвое. На мой вопрос, зачем он это сделал, герцог ответил, что работы предстоит много, что необходимо восстановить замок, в котором нарушены все системы из-за долгого перерыва и отсутствия магических кристаллов. Я попросила внести в договор пункт о том, что меня с работодателем связывают только рабочие отношения. Де Мариньи усмехнулся. «А если вы сами захотите перевести рабочие отношения в личные?» Мне не понравилась его усмешка. Такое впечатление, что как только он узнал, что у меня есть ребенок без мужа, то сразу стал относиться как к девушке с низкой социальной ответственностью, как говорили в моем мире. Так ему и сказала. «Если вы считаете, что наличие ребенка без мужа сразу ставит меня в один ряд с легкодоступными женщинами, то вы, господин герцог, сильно ошибаетесь. Поэтому внесите пункт о недопустимости нерабочих отношений». Меня немного настораживало то, что герцог легко соглашался на все мои условия. Я два раза перечитала договор, прежде чем его подписать. Даже обнюхала. А что? Вдруг в магическом мире мелкий шрифт сразу не заметен. Но в конце концов все-таки подписала. Герцог встал и подал мне руку. «Поехали, Мари». Да, по договору он имел право обращаться ко мне по имени, но... И мне такое право предоставили... Вот только я не собиралась с ним фамильярничать. Вы можете называть меня Леонард. Вот же граф Рашфор. Как? Прямо сейчас? Удивилась я. Мне надо забрать свои вещи. Де Марини скептически посмотрел на меня и маркизу. А это ваши вещи? Или это старый гардероб мадам Муран? Маркиза молчала. Ну, а мне, конечно, пришлось ответить. Да, мадам и жени отдала мне свои платья. Герцог снисходительно усмехнулся. «Мари, маг, работающий на герцога де Мариньи, не может донашивать вещи за кем-то. Это моя репутация. Поэтому я позволяю вам взять пару платьев, которые вам понадобятся до того момента, как будут готовы платья для вас. И я рекомендую вам заказать маг-платье. Мы с вами будем бывать в столице». А в тех кругах, где мы с вами будем находиться, носить что-то другое является дурным тоном. Я надулась, понимая, что в сущности герцог прав, но... Господин Леонард, пошла я на уступки герцогу, и потому, как сверкнули его глаза, поняла, что избрала верный подход. Позвольте мне попрощаться с мадам и жени, а также уточнить, сможет ли она пошить мне маг-платье. Вам же все равно, в каком салоне я их закажу. Герцог нахмурился. «Я бы хотел убедиться в качестве». «Конечно», — улыбнулась я. «Вы можете посмотреть на дочь графа Шантильи. Она заказывает маг-платье в салоне мадам Эжени». «Конечно, я блефовала, и пока только два платья были заказаны. Но ведь были, поэтому пусть смотрит». «Ну, если мадемуазель Беатрис одевается, то это многое говорит о качестве». «У молодой графини весьма изысканный вкус». Неожиданно тепло от дочери графа отозвался де Мариньи. А я подумала, может, мне и вправду нечем волноваться. Но с этими рашфорами надо быть начеку. Графини графинями, а под юбку залезть девушке они всегда рады. В общем, нам с маркизой удалось отделаться от герцога. Правда, отправил он нас на своей карете, которая должна была привести меня обратно. А мне надо было многое успеть. Дома и маркиза, и Эжени, и даже мальчишки начали меня обнимать, а Эжени еще и плакать. Я подзарядила все кристаллы. Кстати, в договоре этот момент тоже был учтен, что я имела право помогать зарядкой кристаллов семье Муран, но тратя не более 10 единиц. Сколько на самом деле у меня единиц, не знала даже я сама. Но, скорее всего, больше, чем 50, потому что, даже накормив под завязку Этьена монстра, у меня все равно прибор показал 30. Поэтому за этот пункт я не переживала. Для полного выхода, по словам маркиза, мне было нужно минимум 10 платьев. Я заказала 15. Мои мерки у Ежини были. Ткани покупать и выбирать она умела. Деньги по договору должен был оплатить герцог. Теперь мне надо было съездить к Марте, а потом зайти к баронессе де Вальмон. Я не стала скрывать свои поездки и поехала на герцогской карете. Чтобы не смущать Марту и ее посетителей, а судя по тому, что я увидела, их было много, я остановила карету в начале улицы и дальше пошла пешком. Все столики, выставленные перед таверной, были заняты. Некоторые люди, которые шли мне навстречу, держали в руках шаурму и активно жевали. Мне стало интересно, а что скажут? И я спросила: «Подскажите, пожалуйста, а что это вы едите?» Мужчина, к которому я обратилась, как раз откусил и сразу не смог ответить. За него это сделал другой, который как раз разворачивал, чтобы начать есть. «Шаурмарт. В таверне у Марты. Можете купить. Я каждый день покупаю. Очень вкусно». Я подумала. Марта даже название свое придумала. «А что? Мне нравится. Шаурмарт. Шаурма от Марты». В таверне дела кипели, и, как оказалось, это не только снаружи, но и внутри народу было полно. Счастливая Марта стояла за прилавком, в холодильнике горками лежали пирожные, но почти все раскупали и заказывали шаурмарты, который ловко крутил какой-то паренек. Увидев меня, Марта махнула мне рукой, и мы прошли в подсобку. Там она обняла меня, посадила на стул и спросила: «Кофе-то нести? Только мы ж с тобой так и не договорили, как жарить-то. Но если чего, то зеленые зерна я купила». Уже скоро я пила горький, черный, но такой ароматный кофе, и рассказывала Марте все, что произошло. Марта, конечно, расстроилась, что я уезжаю, но мы с ней записали рецепты пиццы. Правда, название Марте не понравилось, но я не сомневалась, что Марта что-нибудь придумает. Про кофе вопрос был сложнее. Я не знала точно, сколько по времени и на каком огне надо жарить, и рассчитывала, что мы с Мартой сделаем это вместе. В результате мы сошлись на том, что Марта сделает несколько прожарок и пришлет мне, а я выберу, какая прожарка будет пользоваться наибольшим успехом. А вот рецепт капучино и латте она записала. Я снова поразилась ее большому сердцу, потому что на мой вопрос, откуда новые парнишки в таверне, оказалось, что Марта собрала несколько ребят из неполных семей, где нет кормильца, и пристроила их к себе. И они зарабатывают, и ей хорошо. Вспомнив про то, как поедал пирожки монстр, я спросила: «Марта, а есть какой-то секрет в твоих пирогах?» Марта, смущаясь, рассказала, что по наставлению отца каждый раз, замешивая тесто и начинку и лепя пирожки, говорит несколько заветных слов, которые в их семье передаются от отца к сыну или дочери. Я ее похвалила, и отца ее тоже. Видимо, какая-то кулинарная магия, раз даже монстр может эти пирожки есть. Попросила ее доставлять их каждый день баронессе де Вальмон. Поговорили мы и про то, что надо патенты сделать на новые рецепты. Еле уговорила Марту сделать 50 на 50. Все она себя хотела урезать. Хотя мне бы хватило и меньшего процента. Зато теперь, если кто-то и сворует идею, то можно обратиться в суд за защитой. А вот прибыль... Я попросила продолжать вкладывать все в дело. Напоследок я сказала: Ты, Марта, давай свое имя развивай, и, может, в разных частях города, а может, и королевства будут есть твои шоу-Марты». Тепло распрощались. Марта мне отсыпала своих пирожков, и я поехала к баронессе де Вальмон. Калитку в воротах мне открыли сразу. Но вот лицо баронессы мне не понравилось. Она была заплаканная, и как только увидела меня, сразу бросилась ко мне со словами: «Ах, Мари, горе-то какое!» У меня внутри все захолодело. Неужели же несчастный Тиен все-таки умер? Но нет, все оказалось по-другому. В комнате, где еще несколько часов назад на кровати лежал человек, теперь на полу, положив уродливую голову на лапы, лежал монстр, похожий на изломанного медведя. «Этьен!» — позвала я. Монстр поднял голову, и в глазах я увидела тоску. Тоску человека по несбывшейся мечте. «Значит, разум он не потерял», — подумала я. «И это хорошо». Потом монстр принюхался, и я вспомнил, что в руках у меня пакет с пирожками. И под изумленным взглядом баронессы я скормила монстру почти весь пакет пирожков. «Я могу еще поделиться с тобой магией», — сказала я, собираясь положить свою руку ему на лапу. Но Этьен отрицательно замотал уродливой головой. «Почему?» — ответила баронесса де Вальмон. «Он боится умереть. Теперь, когда появилась надежда, что он может вернуть свой облик, он боится, что временное обращение может забрать все силы. Ему же не просто далось первое». «А что же делать?» — в растерянности спросила я. Баронесса ответила: «Надо искать условия снятия проклятия». Я присела на краешек кровати и, устало вздохнув, сказала: «Но ведь его даже старый король не смог найти». Но вдруг Этьен монстр положил мне лапу на руку, и в голове у меня прозвучало: «Старый король не смог, а ты сможешь, душа другого мира». Я на мгновение даже забыла, как дышать. Посмотрела на баронессу, но та вела себя как обычно. Значит, это слышала только я. Попрощалась, рассказала про то, что пирожки от Марты будут приходить ежедневно, и пошла к карете. Впереди меня ждала поездка в Бурж, а с тем, что будет потом, я разберусь.